Арабо-исламская цивилизация уходит своими корнями, как, впрочем, и античная христианская европейская, в древний Ближний Восток, эту колыбель мировой культуры. Мифы и легенды Египта и Двуречья, включая образ умирающей и воскресающей природы, идею преисподней или потопа, воинствующие боги индоевропейцев, воплощенные в дуалистической концепции зороастризма, наконец, библейские образы и повествования ветхозаветных иудеев с их принципом монотеизма. Все это, как было показано, так или иначе внесло свой вклад и в христианство, и в ислам. Но ислам, как религия, сформировался в среде арабов, как оседло земледельческого населения оазисов, так и кочевников-бедуинов пустыни. Причем и те, и другие внесли в него немало своего, начиная с языческих традиций, полупервобытной культуры и кончая интересами торговцев. Все это, древнее и современное, свое и чужое, было переплавлено в арабо-мусульманском котле. В результате возникла новая, активная и жизнеспособная религия, с помощью которой арабы, находившиеся до того в состоянии тяжелого кризиса, не только завоевали чуть ли не полмира, но и сумели на долгие века стать господствующей этнокультурной силой, навязав свой язык, государственность и образ жизни многим ближневосточным народам, в том числе тем, чья традиция уходила в глубокую древность – Египет, Двуречье. Это была наглядная демонстрация силы и потенций новой религии и сформировавшейся на ее основе арабо-исламской цивилизации. К чему же сводятся наиболее характерные черты и признаки арабо-исламской традиции цивилизации? Прежде всего, это основанные на фанатичной вере и жесткой догматике божественного откровения сильный акцент на религиозно детерминированное социальное поведение, своего рода ставка на хорошо организованный, строго дисциплинированный и покорной воле стоявшего над ним харизматического лидера социум. Генеральная установка ислама – покорность человека перед волей Аллаха, его посредника-пророка или замещающего последнего лиц от халифов до обладателей власти на местах. Слепое повиновение опирается как на сакрально детерминированный принцип деспотизма при полном слиянии религии и светской власти, так и на сознательно культивируемый фатализм и ничтожность личности, этой жалкой песчинки перед лицом всемогущего Аллаха, о чем каждому напоминает ежедневная пятикратная молитва. Страница 394. Именно арабо-исламской традиции с характерными для нее фанатизмом, фатализмом, покорностью и конформизмом более всего свойственны отмечавшиеся Марксом деспотизм и произвол власти в сочетании с поголовным рабством бесправных подданных. Снизу доверху нижестоящие практически бесправны перед вышестоящим. Правда, в Коране и Шариате есть упоминание о частно-собственнических интересах и связанных с ними правовых нормах. Существуют и ограничивающие произвол нормы адата. Но практические условия для частно-предпринимательской деятельности слабо стимулировали социальную и экономическую активность мусульманина, а то и вовсе тормозили ее. Деспотический произвол власти и отсутствие четко разработанных правовых гарантий служили постоянным предупреждением тем, чья предпринимательская деятельность или богатство, приобретенное за счет торгово-ростовщических операций, равно как и в результате злоупотреблений, если речь идет о представителях власти на местах, выходили за пределы принятой нормы и бросались в глаза. Превосходство авторитета власти перед отдельно взятым собственником или нижестоящим очевидно. Нормы права заведомо слабее права силы, опирающейся на неограниченную власть. Арабо-исламская традиция цивилизация практически незнакома с социальной замкнутостью сословий, с явно выраженным социальным неравенством. Конечно, были и сословия духовников, улемов, профессиональных воинов, производителей крестьян, существовало и неравенство между ними, но здесь не было четких граней и тем более наследственного статуса. Напротив, существовал и господствовал принцип социальной мобильности, сила, способности, случай не раз превращали вчерашнего раба во всемогущего эмира, крестьянина, восыпанного почестями военачальника, а сына бедняка во всеми уважаемого и высокопоставленного знатока ислама, а то и всесильного сановника. «Перед Аллахом все равны». Это был принцип, который, однако, не исключал существование рабства